Пружины были разработаны таким образом, чтобы катапультировать космический объект на заранее рассчитанную орбиту, но из-за того, что одна из мачт не сработала, вся система дала сбой. Все остальное происходило как бы в кошмарном сне. Пятитонный спутник ударился в люк правого борта, и одна из солнечных батарей разлетелась вдребезги, врезавшись в обшивку челнока. Люк беззвучно выгнулся внутрь, сотни керамических плиток, отбитых от корпуса челнока, разлетелись в разные стороны, как игральные карты, уносимые ветром. Спартак со сломанным крылом понесся в космос, устремившись к какой-то никому неизвестной орбите. Когда спутник пролетал над ними, внутри его что-то вспыхнуло. Нагрузка на систему осевого наведения оказалась непомерной, ее панель взорвалась. Мертвый Спартак уплывал в открытый космос. Несколько часов спустя он очнулся в среднем отсеке, пристегнутый к креслу и облаченный в спасательный скафандр. Чуть дальше, в кабине управления, пилот и командир экипажа, связавшись с НАСА, рассказывали о случившемся. Поврежденный люк удалось отремонтировать, но потеря большого числа защитных термостойких плиток делала возвращение на Землю рискованным. План был таков — проникнуть как можно глубже в плотные слои атмосферы, а затем, если что-то пойдет не так, катапультироваться. Проблема состояла в том, что новые системы спасения, установленные на корабле после трагедии с Челленджером, еще даже не прошла испытаний, и никто не знал, как она поведет себя в экстремальной ситуации. В коммуникаторе были слышны несколько голосов, шептавших молитвы. Дженнифер сидел рядом с ним, в кресле астронавта-ученого. Когда он попытался успокоить ее, собственный голос показался ему чужим и далеким. — Мы прорвемся, Джен, иначе и быть не может, у нас ведь есть еще свадьба впереди. Она кивнула со слабой улыбкой, но ничего не сказала. Ее лицо за прозрачным щитком шлема было белым, как мел. Он взглянул в другую сторону. Остальные астронавты также сидели в креслах, с напряженными спинами, вцепившись побелевшими пальцами в ручки. В кабине управления находились только пилот и командир. Командир потребовал, чтобы прочие члены экипажа находились в среднем отсеке, как можно ближе к люку экстренной эвакуации. Перед началом спуска полковник Джефф Даром, находившись на связи с адмиралом Хьюстоном, произнес: «Мы начинаем! Молитесь за нас!» Сквозь шипение радиопомех послышался ответ: «Храни вас Бог, Атлантис!» И вот челнок врезался в плотные слои атмосферы. Его трясло и швыряло из стороны в сторону. Все затаили дыхание и молчали. На лбу у Джека выступил пот. Температура повышалась слишком быстро, и с этим не мог справиться даже умный скафандр. Подумав, что, возможно, отказала встроенная система охлаждения, он проверил соединение, но нет, все было в норме. Он посмотрел на Дженнифер. Ее шлем запотел и стал непрозрачным. Как ему хотелось дотянуться до нее, обнять ее. Наконец пилот произнес слова, приятнее которых ему еще не приходилось слышать. «Высота 60 000 футов! Мы почти дома, ребята!» В коммуникаторе раздались восторженные крики. Не успело утихнуть всеобщее ликование, как корабль содрогнулся, его швырнуло в сторону, и земля исчезла из иллюминатора. Пилот изо всех сил пытался стабилизировать полет, но у него ничего не выходило. Позже станет известно, что в том месте, где отлетели термостойкие плитки, корпус корабля перегрелся до такой степени, что взорвался дополнительный кислородный бак. Но в тот момент, когда челнок кувыркался в плотных слоях атмосферы, все испытывали только страх и боль. «Пожар в отсеке!» Пилот продолжал бороться, пытаясь восстановить контроль над судном, но уже знал, что это бесполезно. Еще один страшный удар потряс челнок от кормы до носа. 50 000 футов!» — прокричал пилот. В интеркоме послышался голос командира. «Приготовиться к катапультированию! Сбросить давление по моей команде! 45 000! 40!» Они быстро падали. «Закрыть смотровые щитки! Активировать дополнительную подачу кислорода! Джек, открой выпускной вентиль!» Он с трудом встал с кресла. Парашют за спиной стеснял движение. Джек проковылял по брыкающемуся полу в угол отсека, ухватил за Т-образную рукоятку, повернул. Клапан будет медленно стравливать воздух из челнока, пока давление в нем не выровняется с наружным. — Приготовиться! — приказал полковник даром. — Перехожу на автопилот. Челнок снова содрогнулся и вздыбился, задрав нос. Один из астронавтов, который успел отстегнуть ремни безопасности, вылетел из кресла и врезался в потолок отсека. От удара его шлем раскололся, и сам он потерял сознание.